Глава 12.230. Застенчивая Сиабай. Глава 12.230. Застенчивая Сиабай Су. Сиачень, который был высоко в воздухе, направил кончик своей сабли на Чжанли и сосредоточился на своем духовном чутье. Его тело двигалось вниз по диагонали, летя на Чжанли, как метеор. Повсюду, где проходил Сиачень, образ горы начал медленно материализоваться, начиная от вершины до подножия. Тело Сиачня, казалось, вытягивало гору в воздухе. На вершине горы были очень редкие растения. Деревья образовали леса. Были птицы и звери, летающие или гуляющие. Если внимательно посмотреть, в середине горы было даже бесчисленное количество зданий. Можно было даже слабо увидеть бесчисленные человеческие фигуры в зданиях, которые громкими голосами практиковали боевые техники. Чем больше была гора, тем выше была скорость Сячня. Увеличение скорости было вполне очевидным. На высокой платформе все старейшины и мастера пиков были в шоке. Это загадочное явление малого совершенства. Сломать его практически невозможно. Огни, летящие на Сячня, были погружены в иллюзии его загадочного явления, исчезнув без следа. Тем не менее, линии света, выпущенные в других направлениях, взорвались. Они были как раскаты грома, бесконечно разряжаясь, направляясь к облакам. Воздух, казалось, раскололся пополам, как водопад. Они снова сошлись только через долгое время. К сожалению, Сиачень находился не там. Это было бесполезно. Хучи. Гора образовалась полностью. Скорость Сиачня мгновенно преодолела звуковой барьер. Рядом с ухом Чжанли прозвучал звуковой бум. Все это произошло в одно мгновение. После этого Сиачень приземлился примерно в 200 метрах от Чжанли. Чжанли протянул руку и осторожно коснулся своего лба. Там была небольшая рана. Для него это было незначительным. «Я проиграл». Чжанли знал, что Сиачень проявил милосердие. Иначе этот удар сабли мог пробить ему лоб. Хотя он чувствовал себя неудовлетворенным, он все же спрыгнул с наконечника копья. Бум! Чжанли пошатнулся и упал. Последний удар сабли полностью истощил его дух, ци и разум. В конце концов, он все еще потерпел неудачу. Он больше не мог держаться. Старейшины пика нефритовой девы быстро бросились и вынесли Чжанли, начав лечение его ран. «Теперь твоя очередь», — сказал Сиачень, глядя на Мухэна, который был недалеко. Мухэн слабо улыбнулся и спрыгнул с наконечника копья. «Нет нужды. Твой последний ход имеет загадочное явление малого совершенства. Я не могу его заблокировать. Ты уже потратил слишком много эссенций. В будущем я одержу над тобой честную победу». Извилистая дорога вокруг пика. Так вот на что похож 17-й ход техники сабли Линюнь. Никому не удавалось выполнить его последние несколько сотен лет. Действительно, способность Чжанли выполнить 16-й ход, вечное поражающее облако, уже ужасает. Однако это ничего не значит перед лицом 17-го хода. Мухэн очень великодушен. Он сразу же сдался. Он не воспользовался ситуацией своего противника. С такой выправкой его будущих достижений будет немало. Старший брат Му воспитал хорошего сына. Толпа и мастера пиков на платформах все выражали свое мнение о предыдущем бою. Был только один человек, который молчал. У него было мрачное выражение. Без необходимости говорить это, этот человек, конечно же, был мастером пика Биюн, который использовал свое положение, чтобы гарантировать проигрыш Сиачня. Сразу после того, как он заговорил, Сиачень использовал извилистую дорогу вокруг пика и ударил Сонг Цуи по лицу. Это была действительно была извилистая дорога вокруг пика. «Младший брат Сонг, похоже, ты должен быть осторожен с тем, что говоришь». «Ха-ха». Мастер пика Цаньдуэнь пошутил. До того, как Сонг Цуи потерял руку, он вел себя очень властно. Он был чрезвычайно высокомерен. У него не было хороших отношений с другими мастерами пиков. Теперь, когда они увидели, что он смеется над собой, они не могли не посмеяться над ним. Сонг Цузе холодно фыркнул. «Какая способность?» Мухэн сдался. Если бы Мухэн не сдался, этот паренек потерял бы право продолжить экзамен. Когда Лю Руюзе услышала это, она сразу же насмешливо сказала: «Все ученики Пика Биюн уже уничтожены. Что ты еще здесь делаешь? Разве ты не напрашиваешься на насмешки?» Сонг Цуи покраснел. Он сильно ударил по деревянному столу и сказал: «С каких это пор ты управляешь моими движениями?» Как раз в тот момент, когда они спорили, первый старейшина, Цзян Цзи, который был на высокой платформе, бросил еще один черный дротик в главного экзаменатора. «Есть ли другое изменение в ситуации?» Все прекратили свои дискуссии и почувствовали подозрение. На тренировочной площадке главный экзаменатор поймал черный дротик и развернул на нем записку. Через некоторое время он посмотрел на толпу и сказал: «Мухэнич Жанли, ассамблея старейшин решила сделать исключение и объявить, что вы трое прошли второй этап. Теперь мы временно прекратим экзамен и начнем бои на арене через 3 дня. Теперь вы можете разойтись. Кроме того, я думаю, что все уже догадались об этом. Этот конкретный экзамен отличается от прошлого. На этот раз есть только 10 мест основных учеников. Однако вознаграждение будет в 5 раз больше, чем в прошлом. Я надеюсь, что все будут продолжать делать все возможное после своего возвращения». Мухэн, который изначально был готов уйти, не мог не остановиться, когда услышал эти слова. Поэтому он покачал головой и сказал: «Если я не смогу занять первое место, нет смысла сдавать экзамен». Сиачень, стоя на копье, держа флаг, мягко спрыгнул вниз и посмотрел на старейшин на высокой платформе. Он задумался, какова цель этих 3 дней. Во дворе Сиаченя лунный свет сиял через окно. Сиачень сидел, скрестив ноги, на своей кровати и распространяя прорыв пурпурного громового дракона. Он медленно восстанавливал свой дух, ци и разум, которые он истощал в течение дня. Водоворот в его дантяне вращался без остановки. Капли кристально чистой жидкости медленно падали вниз. Сиачень почувствовал, как циркулирует прорыв пурпурного громового дракона. Он подумал про себя: «Похоже, я собираюсь прорваться к 4-му уровню прорыва пурпурного громового дракона. Что-то важное наверняка произойдет после этого экзамена. Я должен сделать некоторые приготовления. Если у меня будет возможность прорваться к 4-му уровню, я должен попробовать, на случай дождливого дня». Около полуночи белый свет тихо вспыхнул в кровавом духовном нефрите перед грудью Сиаченя. Под лунным светом тихо появилось полностью белое тело Сиабай. Затем она прошла через окно и направилась во двор. Сиачень открыл глаза и посмотрел в направлении, куда ушла Сиабай. Он немного посмеялся и не стал беспокоиться об этом. В последние несколько дней Сиабай выходила почти каждую ночь. Первоначально Сиачень был несколько обеспокоен. Однако он обнаружил, что она не уходила далеко. Она крала бутылку вина у Шао Яна, прежде чем отправиться в горы, чтобы совершенствоваться. До восхода солнца она всегда возвращалась. Так как это было так, Сиачень расслабился. Для активной Сиабай место, которое ей нравилось меньше всего, было кровавый духовный нефрит. Сиачень был очень рад, что она могла безопасно бродить вокруг. Собравшись с мыслями, Сиачень продолжил распространять прорыв пурпурного громового дракона. Он делал последние приготовления, чтобы прорваться к 4-му уровню прорыва пурпурного громового дракона. Сиабай, которая находилась снаружи двора, превратилась в белую тень, когда она радостно выбежала. Она пробралась в комнату Шао Яна. Путь ей был очень знаком. Сиабай ловко открыла окно в комнату Шао Яна, не издавая ни звука. Когда она вышла, она несла бутылку вина, восторженно выпивая. Когда Сиабай допила содержимое бутылки, на ее лице появились следы покраснения. Под лунным светом она выглядела очень красиво. Ее умные глаза были очень очаровательны. Сиабай быстро побежала к задней горе и нашла место с плотной духовной энергией. Она села со скрещенными ногами, как человек. Плотная эссенция в ее теле медленно распространяла 9 таинственных небесных метаморфоз. Моросил дождь. Окружающая духовная энергия падала как дождь. Под лунным светом капли духовной энергии обладали определенной необъяснимой грацией и красотой. Дождь мгновенно проник в тело Сиабай. Ее белое тело стало прозрачным. В нижней части ее тела виднелось смутное пятно света. Это было исключительно очевидно. Сиабай радостно прыгала вокруг и поглощала духовную энергию по капле. Когда количество поглощенной духовной энергии увеличилось, пятно света стало больше. Через некоторое время пятно света... Нет, это больше не было пятном света. Вместо этого это был маленький шарик света, излучавший теплое и нежное сияние. Маленький шарик света неоднократно превращался во всевозможные формы. Наконец, он изо всех сил пытался сформировать форму крошечного человека. Тем не менее, он не мог поддерживать ее более минуты. Человеческая фигура рассеялась в бесчисленных пятнах света, прежде чем снова превратилась в шар света. 9 таинственных небесных метаморфоз была высокоранговой бессмертной техникой совершенствования демонических зверей в бессмертном мире. Согласно записям в компендиуме по культивированию, просто скорость совершенствования будет быстрее, чем прорыв пурпурного громового дракона Сиаченя, не говоря уже о других преимуществах. Если бы Сиачень был здесь и обнаружил, что делает Сиабай, он был бы шокирован. Это было потому, что Сиабай пыталась изменить свою форму. Духовные звери континента тенью могут изменить свою форму только тогда, когда достигнут уровня монарха. Кроме того, процесс был очень болезненным. Это был чрезвычайно волнующий опыт, и процент неудач был чрезвычайно высок. Однако, как только это удастся, это будет качественное изменение духовного зверя. Изменится не только их внешность, но и они не будут отличаться от людей. Кроме того, их духовный интеллект значительно возрастет. Они смогут изучать техники совершенствования и боевые техники людей. Для духовного зверя, который мог сражаться только с помощью своего физического тела, их сила увеличилась бы как минимум в два раза. У пути изменения формы был слишком низкий показатель успеха. Как только они потерпят неудачу, они превратятся в пепел и исчезнут. Хотя многие духовные звери жаждут этого, немногие выберут такой путь. Более того, даже если им удастся изменить форму, они не смогут полностью ассимилироваться в человеческом обществе. Большинство предпочло бы отправиться в секту расы демонов, дворец мириады демонов. Это была секта, которая была передана древней расой демонов. Только там они смогли бы вписаться. Дождь из духовной энергии медленно рассеивался. Сиабай перестала совершенствоваться и посмотрела на ночное небо. В ее глазах был меланхоличный взгляд. Под мягким и нежным светом луны Сиабай обняла свою бутылку вина и неуверенно пошла обратно во двор Сячиня. Три дня пролетели в одно мгновение. Прорыв пурпурного громового дракона уже был стабильным на третьем уровне. Пока Сячень хотел, он мог в любой момент совершить прорыв на четвертый уровень. В эту конкретную ночь Сячень во дворе практиковал технику сабли Линюнь, укрепляя извилистую дорогу вокруг пика, которую он недавно постиг. Во дворе дул прохладный ветерок, листья разлетались повсюду, и всевозможные иллюзии гор появлялись и исчезали неоднократно. Сячень вынул саблю и тщательно обдумал тот бой. Путь, по которому я иду, отличается от пути Чжанали. Я усваиваю загадочное явление и фокусирую энергию внутри. Однако в тот день мне удалось лишь материализовать загадочное явление. Я не смог идеально слить его в саблю. Если я смогу идеально объединить его с техникой сабли, ее мощь должна подняться на другой уровень. Даже если бы это было загадочное явление малого совершенства, оно не лишено недостатков. Перед истинным мастером оно могло легко сломаться. Итак, мне нужно придумать, как слить загадочное явление с моей саблей. Глава 13, 231. Приказ о созыве императора сабли. Глава 13, 231. Приказ о созыве императора сабли. Бум. Как раз в тот момент, когда Сиачень задумался, в темном небе горного хребта Линюнь вспыхнул ослепительный фейерверк. Ослепительный фейерверк в мгновение ока достиг высоты 10 тысяч метров. Фейерверк разрядился и превратился в образ предка-основателя, императора сабли. Он сгустился в ночном небе, а затем рассеялся в следующий момент, превращаясь в тысячи пылинок света, похожих на метеоры, летящих во всех направлениях. Некоторые из подобных метеору пылинок света пролетели около тысячи метров, приземляясь. Некоторые не рассеялись даже после того, как пролетели несколько десятков тысяч метров. В одно мгновение сигнал распространился по всей Великой Империи Цинь. Приказ о созыве императора сабли. Сиачень сказал в шоке и перестал думать, наблюдая за рассеивающимся фейерверком в небе. Это был второй по значению приказ созыва павильона небесной сабли. Он был вторым после приказа о созыве небесной сабли, изданного, когда секте угрожала опасность быть уничтоженной. Радиус действия приказа императора Сабил охватывал всю Великую Империю Цинь. Все ученики, носящие идентификационный жетон павильона небесной сабли, независимо от того, где бы они ни находились или находились в процессе обучения, получат сигнал и бросятся обратно, как только смогут. За прошедшую тысячу лет павильон небесной сабли дважды использовал приказ о созыве императора сабли. Даже во время демонического бедствия 20 лет назад павильон небесной сабли не издавал никаких приказов о созыве. Что именно произошло с павильоном небесной сабли, чтобы издать приказ о созыве императора сабли? Бесчисленные люди в Великой Империи Цинь размышляли над тем же вопросом, что и Сиачень. Ранним утром следующего дня Лю Суйфэн и Сиачень ехали на зеленой птице, направляясь к тренировочной площадке небесной смотровой площадки для экзамена. На этот раз Лю Суйфэн не пошел по неверному пути. Им удалось добраться до тренировочной площадки в течение часа. Первоначально они думали, что пришли достаточно рано. Кто знал, что остальные 18 внутренних учеников, прошедших второй этап, уже собрались на площадке и некоторое время ждали. Кроме того, зрительские трибуны были уже полностью заполнены. Одним взглядом можно было увидеть плотные группы людей повсюду. Примерный подсчет дал минимум 3-4 тысячи человек. Большинство внутренних учеников в павильоне Небесной Сабли были здесь. Помимо внутренних учеников, была также большая группа основных учеников и истинных наследников. Все они сидели в отдельном павильоне выше. Атмосфера была слишком велика. Сиачень был сбит с толку. Он повернулся и спросил Лю Суйфена тихим голосом: «Что происходит? Почему сегодня так много людей? Это более чем вдвое больше, чем в прошлый раз». Лю Суйфен ответил таким же тихим голосом: «Ты видел приказ о созыве императора Сабли прошлой ночью?» Сиачень кивнул: «Я видел его. Однако какое отношение к сегодняшнему экзамену имеет приказ о созыве императора Сабли?» Приказ о созыве императора Сабли был действительно большим событием. Для сравнения, павильон Небесной Сабли был одной из высших сект Великой Империи Цинь. В Великой Империи Цинь это считалось большим делом, когда они использовали приказ о созыве императора Сабли. Однако какое это имеет отношение к экзамену на основного ученика? Основные этапы были завершены заранее, и сегодняшний экзамен состоял только из битв на арене. По мнению Сячиня, у этих 19 человек не будет никаких проблем с получением первого места. Хотя он наслаждался борьбой с Чжаном Ли и Муханом, Сиачень еще не достал все, что у него было. В борьбе он был уверен, что завершит бой за 10 ходов. С результатом, который в значительной степени решен для сражений на арене, логически никто не будет заинтересован в наблюдении. Однако аудитория не только не уменьшилась, но также было значительно больше людей, чем 3 дня назад. Лю Суйфен внезапно осознал что-то. «Правильно, ты тренировался последние 3 дня. Итак, ты понятия не имеешь, что происходило снаружи. Ты поймешь, когда я расскажу тебе об этом». На второй день после окончания экзамена Небесная смотровая площадка заранее выпустила уведомление. Главный зал отзывает всех основных учеников, обучающихся снаружи. Сегодня они проведут рейтинговую битву, чтобы выбрать самых сильных 90 основных учеников. Так что сегодня мы не главная достопримечательность. Что происходит с ними, чтобы вернуть всех основных учеников обратно? Сиачень задумался, чувствуя подозрение. Однако он не волновался. Все не могли вернуться обратно в течение одной ночи. В каждом крупном городе Великой Империи Цинь были ретрансляторы, у которых были рейсы, направленные в павильон Небесной Сабли. Если они израсходуют значительное количество духовных камней, они смогут вернуться в павильон Небесной Сабли в течение половины дня. Чего Сиачень не мог понять, так это то, почему место экзамена на основного ученика проходило в тот же день, что и рейтинговые бои основных учеников. Сиачень спросил: «В сообщении упоминалось, почему они выбирают лучших 90 основных учеников?» Лю Суйфен покачал головой и сказал: «Это не упоминалось. У них, вероятно, очень большая миссия. В противном случае они не воспользовались бы приказом о созыве императора Сабли, чтобы вызвать их так срочно. Любой, кто не бросится назад в течение дня после получения приказа о созыве, будет наказан». Пока они разговаривали, в небе над тренировочной площадкой появилось много черных точек. Когда черная точка приблизилась, толпа обнаружила, что эти черные точки – это много свирепых летающих духовных зверей. Духовные звери быстро спустились и закружились в сотни метров над землей. Затем культиваторы спрыгнули с них и тяжело приземлились на землю без травм. После приземления эти люди направились в павильон, подготовленный специально для основных учеников. Основные ученики, которые не покидали павильон Небесной Сабли для обучения, уже ждали там. Это 18-е место в списке ветровых облаков, Линь Юнь Пика Цаньдуань. Он культивирует исключительно пламенный атрибут искусства истинного солнца. Его техника сабли несравнимо деспотична. После того, как его не видели в течение полугода, его сила, кажется, снова возросла. Он не является святым высшей стадии. 10-е место Юнь Кексин из пика нефритовой девы. Мне интересно, как далеко она развила свое нежное музыкальное искусство. 2-е место Елинь Фэн Пика Тинью и также здесь. Он не возвращался больше года. Теперь он святой средней стадии. Интересно, придет ли 1-е место Муронг Чонг? В прошлом году он уже был пиковым святым низшей стадии. Интересно, насколько он стал сильнее? После этого было еще больше людей, спрыгивающих с духовных зверей. Толпа сразу же узнала этих людей. Все они были основными учениками, занимающими 1-е 100 мест. Каждый раз, Когда один из них появлялся, раздавались восхищенные возгласы. 20 человек на тренировочной площадке были сосредоточены на этой группе людей. Сяочень случайно взглянул на эту группу и обнаружил, что она очень сильная. Их ауры были несравненно крепкими. Большинство из этих людей были святыми низшей стадии. Некоторые из них уже достигли пика святого низшей стадии. Казалось, что лучшие 90 основных учеников будут выбраны из первой сотни людей в списке ветровых облаков. Люди в первой десятке имеют такую силу. Насколько силен человек с первого места, Сяочень подумал про себя. Хучи. Внезапно с неба донесся звуковой удар. Черная точка приблизилась в небе. Ее скорость была близка к скорости звука. Когда она перемещалась по воздуху, трение между ней и воздухом вызывало звуковые удары, отражающиеся на тренировочной площадке. Взрыв. Поскольку упомянутый человек находился на расстоянии около 1000 метров, интенсивный звуковой удар отразился в воздухе после того, как он уже приземлился на землю. Этот человек носил лунно-белые длинные одежды. Его черты были изысканными. В правой руке он держал саблю, и его аура исчезла. У него было определенное очарование, когда он медленно шел к павильону. Это Муронг Чонг. Муронг Чонг действительно вернулся. Это летающая боевая техника. Я больше не могу разглядеть его силу. Толпа на зрительских трибунах начала кричать. Значительное количество молодых учениц покраснели. Их глаза блестели, а их сердца бешено бились. Когда Сяочень увидел этого человека, его спокойное лицо не могло не показать серьезного выражения. Хотя первые 10 учеников, которых Сяочень видел раньше, были сильны, если бы они сражались, Сяочень был уверен в 50-процентной вероятности победить их. Если Сяочень вложит все, что у него есть, даже если это был второй Елинь Фэн, он был уверен, что у него будет 60% шансов на победу. Только этот человек дал ему непобедимое чувство. Из молодого поколения учеников Сяочень испытывал такое чувство только от одного человека, Лю Руюэ, которую он впервые встретил. Может ли быть так, что этот человек сравним с Лю Руюс, которую я встретил изначально? Тем не менее, он определенно не сравнится с нынешней Лю Руюэ. Лю Руюэ была очень близка к тому, чтобы стать королем. Ей не хватило лишь шага, чтобы достичь того, к чему стремился каждый молодой культиватор. Она была непобедима в той же сфере совершенствования. Хотя Сяочень не мог видеть совершенствование этого человека, основываясь на его ауре, он мог догадаться, что его совершенствование, святой высшей стадии, и до достижения пика все еще оставалось расстояние. Муронг Чонг, с какого он пика? Почему я не слышал, чтобы кто-то упоминал об этом? Сяочень спросил с любопытством. Когда Лю Суйфэн услышал это, у него было явно неловкое выражение. Он сказал, он свободный человек, он не принадлежит ни к какому пику. Когда Сяочень увидел выражение лица Лю Суйфэна, он мог сказать, что у Лю Суйфэна были вещи, которые он не хотел говорить. Он спросил, свободный человек, что это значит? Войдя во внутреннюю секту павильона Небесной Сабли, первым делом любой выбрал пик. Только тогда они сделают свой жетон идентичности и станут истинным внутренним учеником. Как мог быть кто-то, не принадлежащий ни к какому пику? Если он не принадлежал ни к какому пику, то что он делал в павильоне Небесной Сабли? Может ли это быть из-за плотной духовной энергии в горном хребте Линюнь? Есть ли кто-то, кто был таким странным? Поскольку он мог войти во внутреннюю секту, естественно, он должен ценить высокоранговые боевые техники и техники совершенствования в пиках. Плотная духовная энергия должна быть вторичной. Лю Суйфэн ненадолго помолчал, как будто он принимал решение. Затем он вздохнул и сказал, по правде говоря, Муронг Чонг был учеником нашего пика Цинюны. Ван Жун, которого мы встретили в библиотеке, также был учеником пика Цинюнь. Муронг Чонг и моя сестренка, соученики, они выросли вместе. 2 года назад он ушел в раздражении после того, как не смог ухаживать за моей сестренкой. Сяочень был несколько удивлен. Он не ожидал, что за этим будет такая история. Он не мог не взглянуть на Муронг Чонга, который уже поднимался по лестнице. Только после того, как все основные ученики прибыли, главный экзаменатор медленно показал себя на тренировочной площадке. Он посмотрел на Сяоченя и остальных, прежде чем сказать, каждому из вас предстоит пройти 15 боев. Победа в каждом бою принесет вам 1 очко. Поражение не приносит очков. Человек с наивысшим количеством очков в конце будет коронован первым в этом экзамене на основного ученика. Он будет вознагражден 1000 духовных камней низшего ранга и земным оружием низшего ранга. Остальные 9 позиций имеют одинаковую награду. 500 духовных камней низшего ранга и превосходное духовное оружие высшего ранга. При этом рейтинг первой десятки в рейтинговом зале будет увеличен на 100 мест. Награды были действительно более чем в 5 раз выше, чем в предыдущие годы. К сожалению, Сиачень не заботился о них. Независимо от духовного оружия или духовных камней низшего ранга, он не нуждался в них. Сейчас ему нужна была пилюля для закалки тела 6 горанга и выше или природное сокровище, способное закалить его физическое тело. Кроме того, он нуждался в высокоранговых техниках совершенствования, которые специализировались на тренировке физического тела. Глава 14. 232. Сражение на арене. Рейтинговая битва. Глава 14. 232. Сражение на арене. Рейтинговая битва. Арена для соревнований находилась в центре тренировочной площадки. Там не было в основном ничего захватывающего. Большинство людей, у которых в качестве оппонента был Сиачень, решили сдаться. Из 15 боев Сиачень одержал победу по умолчанию в 13 из них. Только Мухэн и Чжан Ли решили продолжить борьбу. К сожалению, они не смогли ничего сделать с Сиаченем, работая вместе 3 дня назад. В одиночном бою Сиаченю пришлось использовать только 60% своей силы, и он смог закончить бой в течение 50 ходов. В 15 схватках Сиачень одержал полную победу. Не было сомнений, кто был номером 1. Что касается второго места, то это должно было решиться между Мухэном и Чжаном Ли. Их сила была примерно одинаковой. После долгой борьбы они так и не определили победителя. В конце концов Мухэн положился на преимущество своего физического тела, выиграл битву на истощение, победив Чжана Ли и занял второе место. Все бои закончились около полудня. Основные ученики на этот год были окончательно выбраны. Лю Суйфэн еле-еле занял 10-е место. Его желание было наконец исполнено. Идите и отдохните сначала. После того, как рейтинговая битва основных учеников будет завершена, у вас будет один финальный бой с последними 10 основными учениками, напомнил всем главный экзаменатор. Первоначально Сиачень думал о том, чтобы уйти сразу после получения награды. Когда он услышал слова главного экзаменатора, он остановился. Это было не так уж плохо. Было бы хорошо увидеть, насколько сильны были 10 главных учеников в списке «Ветрового облака». Главный экзаменатор устроил места на зрительских местах для Сиаченя и других вновь назначенных основных учеников, отделяя их от внутренних учеников. После этого вышли 500 основных учеников. Настроение толпы теперь полностью воспламенилось. Это было похоже на атмосферу рейтинговой войны в конце года. Однако, по правде говоря, если смотреть под другим углом, эти внезапные бои можно было бы рассматривать как рейтинговую войну конца года. Лучшие 100 основных учеников были в основном лучшие сотни учеников в павильоне Небесной Сабли. Единственным отличием этой рейтинговой войны конца года было значительное сокращение числа людей, принимающих участие. Качество конкурентов было высоким. Таким образом, это был довольно интенсивный уровень. Ячень, я чувствую, что благодаря твоей силе, если ты примешь участие в этой битве основных учеников, ты сможешь попасть в первую десятку. Неожиданно прокомментировал Мухэн, который был рядом. Чжан Ли был несколько недоволен. Он сказал, ты, должно быть, шутишь. Культивирование первой десятки, по крайней мере, находится на пике святого низшей стадии. Для великого мастера святой, это первое большое препятствие для всех культиваторов. Даже если кто-то был всего в нескольких шагах, разница в силе подобна небу и земле. Они способны вывести свою эссенцию, чтобы атаковать. Кроме того, их сила атаки в несколько раз больше. Между великим мастером и святым действительно было огромное различие. Чжан Ли не ошибся. Если пиковый мастер высшей стадии победил великого мастера низшей стадии или даже великого мастера средней стадии, это не было бы слишком удивительно. Однако, если бы пиковый великий мастер высшей стадии хотел победить недавно прорвавшегося святого низшей стадии, это было бы очень сложно. Хотя на континенте Тенью были прецеденты, это были гении, которых можно было увидеть только раз в 100 лет. Если нет, то у них была врожденная родословная с унаследованным боевым духом, или их техника совершенствования была значительно сильнее, чем у противника. Только тогда они смогут достичь такого результата. С силой Сиаченя Чжан Ли придерживался мнения, что он все еще может победить обычного святого низшей стадии. Тем не менее, самым слабым из 10 основных учеников был, по крайней мере, пиковый святой низшей стадии. Кроме того, все они пережили сотни боев, прежде чем им удалось пробиться в первую десятку. Они были просто классом выше, чем обычные святые под горами. Просто их техника совершенствования была намного сильнее, чем у обычного святого. Сиачень был безразличен к их разговорам. Не было никакого смысла говорить об этом. Единственный способ убедить кого-либо – это на самом деле сражаться. В конце концов будет борьба, чтобы доказать это. Мухэн посмотрел на Чжанели и сказал: «Не сомневайся, 3 дня назад, когда мы работали вместе, мы смогли заставить Еченя использовать только 60% его силы. Если бы он сражался, не сдерживаясь, он был бы сравним со святым средней стадии. Только 60% его силы». Чжан Ли не верил своим ушам. В сочетании с Муханом они уже были сопоставимы с обычным святым средней стадии. Если Сиачень сможет сражаться с ними, используя только 60% своей силы, значит ли это, что обычный святой средней стадии не будет его соперником? Это невозможно. Ечень – только пиковый великий мастер высшей стадии. Как он вообще может даже сражаться на равных? Чжан Ли покачал головой, решив больше не заниматься этим вопросом. На площадке было 10 арен. Правила соревнования были такими же, как и раньше. Накапливать очки. Лучшие 90 основных учеников будут определяться по количеству очков. Сила основных учеников не может быть недооценена. У большинства из них были свои козыри. Кроме того, Сиачень, как человек, который также использовал саблю, не находил скучным смотреть матч за матчем. Он мог бы также подумать, что это расширяет его кругозор. Однако, хотя это было фантастически, не было никаких ярких моментов. Бесконечные наблюдения под жарким солнцем несколько утомляли людей. Юнкоксин с пика нефритовой девы выходит. Она входит в первую десятку в списке ветрового облака. От ее техники сабли небесной мелодии невозможно защититься. Интересно, кто ее противник? Она идет против 18-го места Ян Фэна. Он безжалостен, но он не должен быть ровней Юнкоксину. После столь долгого наблюдения кто-то из первой десятки наконец-то вышел. Я начал пробуждаться. То же самое для меня. Если бы не эти 10 мест, я бы не пришел сегодня. Несколько скучные зрительские трибуны сразу же вспыхнули, когда вышла Юнкоксин. Слышно было много разговоров о предстоящем бою. Сиачень посмотрел на девушку, которая медленно поднялась на арену. Юнкоксин была одета в белое. Она не считалась очень красивой, но все еще имела приятную внешность. Она выглядела простой и естественной. Она – пиковая святая низшей стадии. Ее совершенствование является самым низким среди первой десятки. У техники сабли небесной мелодии должно быть что-то особенное. В противном случае она не смогла бы попасть в первую десятку, проанализировал Сиачень в своем сердце. Внезапно Сиачень что-то вспомнил. Он повернулся к Лю Суйфэну рядом с собой и спросил: «Почему я не вижу Чу Синьюнь? Она тоже основная ученица, верно?» Когда упомянулась Чу Синьюнь, на лице Лю Суйфэна сразу появилась улыбка. Он объяснил: «Статус основной ученицы Синьюнь был получен в результате ее алхимического искусства. Большинство учеников пика нефритовой девы такие. Они получили статус основного ученика другими способами. Очень немногие полагаются на свое мастерство, чтобы стать основными учениками, такими как Юнкоксин. Так вот в чем дело. Павильон небесной сабли вполне разумен. Алхимики вносят большой вклад в секту. Их можно даже считать редкими ресурсами. Ты, кажется, очень хорошо знаком с ученицами пика нефритовой девы. Как ты думаешь, сколько ходов предпримет Юнкоксин, чтобы победить своего противника?» Сиачень мягко улыбнулся. Лю Суйфэн неловко рассмеялась и сказала: «Юнкоксин проводит большую часть своего времени, тренируясь снаружи. Все миссии секты, которые она берет, находятся в отдаленных местах. До этого я обменялся с ней всего парой слов». Пока они разговаривали, Юнкоксин и Ян Фэн уже вышли на арену. По указанию судьи каждый из них встал на свое место. Толпа также остановила свои пустые разговоры. «Старшая сестра Юн, мои извинения». После того, как они поклонились, Ян Фэн сказал что-то из вежливости, прежде чем вытащить свою саблю. Несколько сабельцы появились мгновенно и прорвались сквозь неподвижный воздух, летя к Юнкоксин. Юнкоксин не была обычным противником. Следовательно, Ян Фэн не сдерживался в тот момент, Когда они начали, он разослал несколько сабель Цзы изо всех сил. Он послал их лететь под разными углами. Он даже запустил себя вперед. Вспыхнула вспышка белого света, и Юнка Ксинь улетела далеко назад, как будто она была легкой, как перышко. Ее тело было таким мягким, как будто у нее не было костей. Она легко уклонилась от всех поступающих сабель Цзы. Ян Фэн слегка улыбнулся, когда он появился там, где приземлилась Юнка Ксинь. «Я предсказал, что ты приземлишься здесь. Это мой настоящий убийственный ход, космический разрывающий пересекающий удар». Ян Фэн щелкнул запястьем, и крестообразная, пересекающаяся сабля Цзы быстро пролетела в воздухе. Повсюду, где проходила крестообразная атака, появлялись трещины, демонстрирующие мощь этого движения. Эта атака была очень точной. Он ударил именно туда, где Юнка Ксинь приземлилась в нужное время. Она хотела изменить свое направление в воздухе, но это было невероятно сложно. Даже если ей удастся увернуться, она окажется в пассивно обороняющейся позиции. Однако у Юнка Ксинь было невероятно спокойное выражение лица. Она внезапно упала вертикально, как лист, падающий на землю, внезапно превращающийся в кусок железа. Это было невероятно странно. Полагаясь на внезапное увеличение скорости падения, в тот момент, когда приземлилась Юнка Ксинь, она оттолкнула ноги от земли, прежде чем сабля Цзы в форме креста ударила ее. Она сразу же прошла несколько десятков метров, легко уклоняясь от атаки Ян Фэна. Отличная техника движения. Двигаясь, как ласточка, в одно мгновение, легкая, как перышко, и тяжело приземляясь, как гора. Кроме того, она может очень хорошо переключаться между двумя состояниями. Когда Ся Чэнь увидел эту сцену, он не мог не похвалить ее. Лю Суй Фэн сказал: «Это одна из редких небесных техник движения павильона небесной сабли, техника грозового облака. Только истинные наследники или люди с исключительным талантом имеют право практиковать ее. Тем не менее, для того, чтобы достичь в ней совершенства, требуется чрезвычайно высокий уровень понимания». Когда Ян Фэн увидел, что Юнка Ксинь вернулась от тщательно спланированного движения, он обнаружил легкое разочарование. Он закричал, и его тело оставило долгую вспышку в воздухе, атакуя Юнка Ксинь саблей. Данг! На этот раз Юнка Ксинь решила не уворачиваться. Она даже не вытащила свою саблю из ножен, используя ее прямо для удара вверх. Когда сабля ударила ее, она издала мелодичный звон. Юнка Ксинь заблокировала его, не отталкивая. Ян Фэн побледнел, увидев, что Юнка Ксинь даже не вытащила свою саблю. Он сказал: «Старшая сестра Юн, после того, как я не виделся с тобой полгода, разве я недостаточно квалифицирован, чтобы заставить тебя вытащить свою саблю?» Юнка Ксинь сказала неторопливо: «Не отвлекайся. Если бы это была битва жизни и смерти, ты бы уже был мертв». Безразличное отношение Юнка Ксинь полностью разозлило Ян Фэна. Он закричал и схватил свою саблю двумя руками. Свет сабли длиной в 2 метра осветил клинок, непрестанно отбрасывая Юнка Ксинь обратно. Чи, чи. Юнка Ксинь не смогла противостоять давлению огромной силы. Через некоторое время ее тело было вытеснено на край арены. Если она упадет, она проиграет в этом раунде. «Ты все еще не вытаскиваешь свою саблю? В таком случае, проваливай!» — закричал Ян Фэн и мгновенно поднял свою ауру. Он сразу же сбил Юнка Ксинь, летящую назад. Как и раньше, выражение лица Юнка Ксинь не было паническим. Она схватила рукоять своей сабли правой рукой и медленно слегка потянула саблю. Глава 15, 233. Конкуренция состояний. Глава 15, 233. Конкуренция состояний Вэн. Пронзительный звуковой бум простерся от арены до всей тренировочной площадки. Под влиянием звукового бума толпа зрителей на трибунах почувствовала, как их барабанные перепонки трясутся, и у них кружится голова. Ся Чэнь был поражен. Какой ужасающий звуковой бум. Несмотря на то, что я был на расстоянии более 1000 метров от арены, эффект все еще был очень сильным. Ян Фэн, который был в центре звукового бума, был мгновенно поражен и оглушен. Кровь и ци в его теле бурлили. Он не мог не вырвать большой глоток крови. Бум. Правая рука Юнка Ксинь шевельнулась, и лезвие, которое было слегка вытянуто, снова было в ножнах. Звуковые волны, рассеянные повсюду, выглядели как рябь и образовывали огромный водоворот. Затем они вернулись в саблю. В тот момент, когда лезвие сабли было полностью убрано, звуковые волны, которые были собраны, взорвались. Они испустили более громкий и чистый звук, чем раньше. Хотя на этот раз звук был громче и чище, Внутренние ученики на зрительских трибунах ничего не почувствовали. Это было потому, что звуковые волны сжались в линию, и все они ударили тело Ян Фэна. Ян Фэн истекал кровью из всех своих пор. Его лицо было пугающе бледным. Он упал на одно колено с Путоном, наблюдая, как спускается одетая в белую одежду Юн Кэксинь. Ян Фэн горько улыбнулся. «Юн Кэксинь, это было простое полугодие, и я действительно не способен заставить тебя вытащить свою саблю. Может ли быть так, что в следующий раз, когда мы встретимся, я даже не смогу использовать твои ножны?» Белые одежды Юн Кэксинь трепетали, выражение ее лица не изменилось. Она сказала, как человеку, владеющему клинком, неважно, обнажена ли сабля или нет, не обращай слишком много внимания на поверхностные вещи. В противном случае тебе будет трудно понять твое собственное намерение сабли. Юн Кэксинь победила в этом раунде, крикнул судья на арене. Когда Ян Фэн наблюдал за спиной Юн Кэксинь, он почувствовал мучительную боль в сердце. Это было не так давно, когда он все еще был на равных с ней. Теперь он мог только преследовать ее. Техника сабли небесной мелодии действительно ужасна. Юн Кэксинь фактически использовала только половину хода, чтобы победить Ян Фэна. Она такая же, какой была в прошлом, всегда удивляет людей. Ян Фэн также проиграл несправедливо. Он был слишком сосредоточен на том, что его противник не вытащил свою саблю. У него все еще были некоторые козыри, которые он еще не использовал. Это результат слабости его психического состояния. В конце концов, Юн Кэксинь когда-то была ниже, чем он в списке ветрового облака. Теперь, когда она выше его, он чувствовал, что это недопустимо. «Ты не можешь так говорить. Психическое состояние культиватора важнее любых техник совершенствования или боевых техник. Это одна из вещей, которая составляет силу культиватора». Хотя этот раунд был коротким, толпа почувствовала, что этого недостаточно, они хотели, чтобы он продолжался. Однако это не повлияло на качество конкуренции. Дискуссии толпы никогда не прекращались. Чжан Ли посмотрел на далекую Юн Кэксинь. Странный взгляд появился в его глазах, когда он пробормотал. Эта девушка непростая. Ее техника сабли небесная мелодия почти в великом совершенстве. Когда Ся Чэнь услышал это, он молча согласился. Боевая техника состояла из разных частей. Пути циркуляции эссенции в теле, физического движения тела и состояния ума, которое содержалось в боевой технике. Например, состояние техники стремительной громовой сабли было состоянием грома. Что касается техники сабли Линюнь, то здесь было два состояния. Состояние гор и состояние облаков. Только путем объединения всех трех компонентов можно достичь великого совершенства. Тем не менее, понимание состояния требует способности понимания и терпения. Было невероятно трудно понять состояние души. Если бы кто-то сосредоточился на погоне за таким состоянием, прогресса может и не быть, а вместо этого можно было бы даже атрофироваться. Таким образом, большинство культиваторов не будет гониться за этими ментальными состояниями, пока не достигнут определенного уровня. То, что Юн Кэксинь смогла приблизиться к пониманию состояния техники сабли небесной мелодии, почти доведя ее до великого совершенства, доказало, что способности, таланты и удачные встречи этой девушки были всем тем, что было недоступно для нормального человека. Чжан Ли посмотрела на Мухана, затем на Ся Чэня. Он улыбнулся и сказал, «Теперь, как ты думаешь, Ечень может войти в первую десятку основных учеников? Не говоря уже о разрыве в сфере совершенствования, каждый, кто сможет попасть в первую десятку, это один из 10 000 гениев. В наполненном талантами павильоне небесной сабли невозможно войти без истинного мастерства». Мухэн пробормотал про себя некоторое время, прежде чем серьезно сказать. Юн Кэксинь сильна, действительно сильна. Тем не менее, она все еще не подходит Ечэню. Ся Чэнь удивленно посмотрел на Мухэна. Он не знал, откуда у Мухэна появилась уверенность. Несмотря на то, что он не боялся Юн Кэксинь, после просмотра предыдущего матча у него не было абсолютной уверенности победить ее. «Перестань говорить такие громкие слова. Юн Кэксинь может победить 16-е место Ян Фэна за полхода. У нее все еще есть много козырей, чтобы разыграть. Откуда ты знаешь, что она не подходит Ечэню?» Основываясь на сфере совершенствования, Ечэнь является только великим мастером высшей стадии. С точки зрения понимания состояния, техника сабли небесной мелодии Юн Кэксинь почти достигла великого совершенства. Она не слабее, чем техника Ечэня. Невозможно определить, кто сильнее или слабее. На этот раз, Прежде чем Чжан Ли смог что-то сказать, другие новые ученики высказали свои возражения. Кроме того, их слова были подкреплены фактами, не было возможности оспорить их. Му Хэн слабо улыбнулся. «Разговор – ничто. В будущем ты, естественно, узнаешь, говорил ли я правду». Лю Суй Фэн наклонился к Сячиню и тихим голосом спросил: «Чень, если бы ты действительно пошел против Юн Кэксинь, насколько ты был бы уверен в победе?» Сячень некоторое время думал, прежде чем сказать: «Вероятно, около 50%. Если ее истинная сила только на этом уровне, то 60%. Когда Лю Суй Фэн услышал это, он был ошеломлен. Он был очень знаком с характером Сячиня, он никогда не хвастался. Если бы он сказал 50%, то это могло быть только выше, а не ниже. 50% был минимум. По мере продолжения соревнований на арене 10 лучших учеников из списка Ветрового облака выходили один за другим. Толпа действительно не разочаровалась в их силе. Пятое место Ли Юйзи использовал только 3 хода, чтобы справиться с 15-м местом Лиан Юнем. Его скорость необычайно высока. Четвертое место Юн Фима. Он победил своего 20-го противника одним ударом сабли. Кажется, его техника совершенствования достигла 10-го уровня. Восьмое место Лэн Кашуан использовал только 3 хода, чтобы справиться со своим противником. Как сказал Чжан Ли, 10 лучших учеников были не слабыми. Они были значительно сильнее других учеников. Все они в основном справились со своими противниками в течение 5 ходов. До сих пор, кроме первого места Муронг Чонга, остальные 9 из 10 основных учеников уже сражались и показали, насколько они сильны. Сячень тоже кое-что заметил. Он не знал, намеренно ли это делала ассамблея старейшин, но 10 лучших учеников не встречались в битве. Не было никаких ожесточенных сражений между гигантами. По мнению Сячиня, 10 лучших учеников уже были значительно сильнее остальных. У других не было возможности одержать победу. Их противниками мог быть только один человек. Сейчас очередь Муронг Чонга. Его противник – 11-е место Ян Чихуа. В прошлом году он также был одним из 10 лучших учеников. Все его противники не смогли продержаться более 10 ходов. Сила Ян Чихуа приличная. Однако он столкнулся с Муронг Чонгом. Его поражение, несомненно, это просто вопрос того, как долго он может продержаться. Я давно не видел, как Муронг Чонг делает ход, как это волнующе. В прошлом году Муронг Чонг появился только в течение короткого периода времени. Он редко появляется в павильоне Небесной Сабли. Это мастер Сабли, который все это время тренируется. Если бы не приказ о сборе Императора Сабли, он бы точно не вернулся. Ян Чихуа услышал все обсуждения из толпы. Выражение его лица изменилось. Он не чувствовал себя хорошо. Он посмотрел на Муронг Чонга, одетого в синюю одежду. «Независимо от того, что говорят другие, у меня здесь только одна цель. Не для того, чтобы увидеть, сколько ходов я могу выдержать, но чтобы победить тебя». Муронг Чонг холодно рассмеялся. «Прежде чем говорить, ты должен проверить свои силы. Вы оба, поклонитесь. Встаньте прямо. Начать». После того, как судья заговорил, на арене поднялся прохладный ветерок, раздалась мелодичная трель, это был звук сабли, извлекаемая из ножен. Грудь Ян Чихуа сжалась, он не ожидал, что Муронг Чонг проигнорирует его статус и сделает первый шаг. Он слегка запаниковал, но к счастью у него было сильное психическое состояние. Через мгновение он успокоился и приготовился к атаке Муронг Чонга. Однако, когда Ян Чихуа посмотрел перед собой, он не смог найти Муронг Чонга. Он огляделся по кругу. Но, кроме бесчисленных прохладных дуновений ветра, он ничего не мог найти. Где он? На этот раз Ян Чихуа полностью запаниковал. Как человек мог исчезнуть прямо у меня под носом? Это слишком странно. Не паникуй, он не может покинуть арену. Поскольку он сделал первый ход, он определенно проявит убийственное намерение. Пока я могу понять направление, я могу блокировать его атаку. Ян Чихуа повторял это снова и снова. Он расширил свое восприятие и двигался без остановки. Он не смел снижать свою бдительность. Пуцы. Внезапно на груди Ян Чихуа появилась длинная рана, из которой хлынула кровь. Его глаза были широко открыты, на его лице было недоверчивое выражение. «Как меня ранили? Чи, чи». Внезапно прохладный ветерок на арене прекратился. Воздух на арене стал неподвижным. Красивое лицо Муронг Чонга появилось перед Яном Чихуа, обнажив жестокую улыбку. Глаза Муронг Чонга были наполнены безграничным убийственным намерением. Внезапно он бросился вниз, словно извергающаяся река. проваливай. Муронг Чонг вынул саблю и ударил Ян Чихуа в грудь, отбросив его с арены. Как я мог не чувствовать такого стремительного убийственного намерения? Что произошло? Он несколько раз плюхнулся на землю. Он не мог понять, что случилось, несмотря на то, что так тяжело думал об этом. Когда судья увидел это, он сразу объявил: «Муронг Чонг, победа!» Ян Чихуа был бледен. Когда он пришел в себя, он закричал: «Это невозможно! Как я проиграл! Я до сих пор не использовал козырную карту, которую тренировал целый год!» «Муронг Чонг, ты осмелишься смотреть мне в лицо? Ты осмелишься или нет?» Муронг Чонг даже не удосужился посмотреть на Ян Чихуа на земле. Он холодно сказал: «Идиот, ты должен уметь использовать свой убийственный ход, чтобы он хоть что-то значил. Ты даже не можешь его использовать, но тебе не стыдно так кричать?» Сячень задумался, глядя на спину Муронг Чонга. «Какой ужасный удар чистого ветра! Первоначально, я думал, что моего великого совершенства удара чистого ветра было достаточно для убийственного хода. Теперь кажется, что это далеко недостаточно». Глава 16, 234. Раскрывая убийственное намерение. Глава 16, 234. Раскрывая убийственное намерение, Ван Циньянь, истинный наследник Пика Ван Рин, смотрел на Бай Линь Фэна сверху в павильоне. Он слегка нахмурился и сказал: «Что делает Линь Фэн? Он проиграл 9 боев из 15. Он делает это нарочно?» Локи Ди также почувствовал, что было странно, когда он услышал это. Его противники были в основном выше сотен. С его силой он мог легко победить их. Ван Циньянь сказал: «Когда ты спустишься позже, спроси его, что происходит. Скажи ему сделать все возможное, чтобы получить место в 90 лучших. У меня есть ощущение, что эта миссия будет для нас очень полезной. После того, как она будет завершена, мы сможем поднять свои силы на другой уровень». Сражения на арене продолжались. Десятка лучших культиваторов в списке Ветрового облака теперь намного опередила людей, стоящих за ними. Теперь они были на совершенно другом уровне. Когда солнце уже садилось, сражения на арене дошли до финальных раундов. Десятка лучших по-прежнему не встречалась в бою. Теперь можно было подтвердить, что это было организовано ассамблеей старейшин. Однако, учитывая, что эти 10 человек набрали одинаковое количество очков, как бы их оценили? Первая десятка действительно необыкновенна. Они намного сильнее, чем я себе представлял. Вздохнул Чжан Ли и нерешительно пробормотал что-то себе под нос. Му Хэн ничего не сказал, когда заметил, что Чжан Ли все еще застрял в этом вопросе. Сила первой десятки действительно превзошла его ожидания. Тем не менее, он полагал, что Сячень имел силы быть среди них. У этой веры не было никаких оснований, это была только его интуиция. Внезапно Лю Суйфэн прошептал: «Ты заметил, быстрая сабля Линь Фэн с пика Ван Рин проиграл 10 раундов подряд. Что он делает? Было ли это?» Сячень этого вообще не заметил. Однако, независимо от того, о чем думал Линь Фэн, он не сможет вызвать каких-либо проблем. Возможно, если бы это было в прошлом, Сячиню пришлось бы использовать некоторые уловки, чтобы добиться быстрой победы. Однако после того, как он использовал цветок плавного света и увеличил свои способности к пониманию, произошел качественный скачок в его силе по сравнению с тем, когда он вернулся из духовной шахты. Сячень равнодушно сказал: «Просто игнорируй его. Если он захочет бросить мне вызов, я преподнесу ему неожиданный сюрприз». Когда после свечения заходящего солнца полностью окрасило западный горизонт в красный цвет, сражения на площадке были завершены. Десятка лучших учеников одержала победу во всех своих 15 боях и оказалась на первой позиции. В конце концов, все почувствовали некоторое сожаление. В конце концов, бои, которые все хотели посмотреть, были равномерно подобранными боями высокого уровня. Главный экзаменатор махнул рукой, и Сячень и другие новые основные ученики медленно направились к центру тренировочной площадки. Им было пора принять вызовы последних 10 основных учеников. Хотя уровень этого боя был невысок, его тоже стоило посмотреть. Люди, которые боролись, чтобы защитить свой статус основных учеников, будут делать все, что могут, и сражаться изо всех сил. Хотя Сячень и другие не потеряли бы свой статус основных учеников, если бы они проиграли, они потеряют награды, которые они получили ранее в соответствии с правилами. Цель этого состояла в том, чтобы не дать им сдаться и обмануть. Такие правила гарантировали, что обе стороны будут сражаться изо всех сил, не сдерживаясь. В противном случае они понесли бы огромные потери. Странно, почему там Линь Фэн с Пика Ван Рин. Он является вторым по силе основным учеником Пика Ван Рин. Даже если он не входит в 90 лучших, он не должен входить в десятку. Ты не можешь понять что-то настолько очевидное, ты слишком глуп. 10 основных учеников могут выбрать своего противника. Он определенно недоволен тем, что в последний раз был побежден Еченем. Он должен быть здесь, чтобы отомстить. Это интересно, Линь Фэн уже является святым низшей стадии. Его скорость несколько известна во всем павильоне Небесной Сабли. Его сила должна быть такой же, как у Еченя. Это должно быть так. Я слышал, что во время их последнего боя Ечень выиграл из-за хитрости, и поэтому Линь Фэн не был убежден в своем проигрыше. В противном случае он бы не сдался и проиграл более 300 позиций. Толпа была удивлена появлением Линь Фэна. Однако, когда они думали о причинах этого, они не были слишком удивлены. В конце концов, каждый культиватор имел свою гордость. Новые основные ученики выстроились в нескольких метрах от нижней десятки основных учеников, которые также стояли в линии. Линь Фэн положил руку на рукоять сабли. Его черные глаза показали убийственное намерение, когда он уставился на Сяченя. Он спрятал свою ауру, накапливая силы. Если бы взгляд мог убивать, Сячень умер бы уже 100 раз. Главный экзаменатор посмотрел на обе стороны. Затем он указал на людей справа от себя и сказал: «Если вы проиграете сейчас, вы потеряете свой статус основных учеников. Я надеюсь, что вы в полной мере воспользуетесь этим шансом и приложите все свои силы. Теперь, слева направо, выходите один за другим и выбирайте своего противника». Первый человек слева, Чжан Ю, обнаружил несколько радостное выражение, когда услышал это. Возможность выбрать своего противника первому дала ему преимущество, которое не нужно было объяснять. Вопреки этому, выражения трех людей справа стали значительно более неприглядными. Можно представить, какие противники останутся для них. Это определенно были бы три человека, с которыми никто не хотел сталкиваться. Му Хэн, Чжан Ли и Сячень. Чжан Юэ немедленно вышел вперед и указал на Лю Суйвзена. «Я выбираю его своим противником». У этого человека было довольно хорошее понимание, Лю Суйфэн действительно был самым слабым из 10. Однако Сячень не думал, что Лю Суйфэн наверняка проиграет. Его шансы на победу были около 50%. «Не сдерживайся, противник, скорее всего, с самого начала нападет на тебя с полной силой». Когда Лю Суйфэн проходил мимо Сяченя, он прошептал ему. Лю Суйфэн слегка кивнул. Он был первым, на которого указали противники. Это заставило его выглядеть плохо. У всех здесь была некоторая гордость. Они не хотели бы, чтобы их унижали перед всеми. Чжан Юэ был всего лишь великим мастером высшей стадии. Он был сопоставим с Лю Суйфэном. У него не было никаких преимуществ с точки зрения сферы совершенствования, но у него был более богатый боевой опыт. Все было именно так, как и ожидал Сячень. Чжан Юэ выполнил свой самый сильный ход, как только вышел, намереваясь поймать Лю Суйфэна неподготовленным. Однако Лю Суйфэн был готов и встретил этот ход с равной силой, не испытывая недостатка. Их сферы совершенствования были примерно одинаковыми, никто не имел явных преимуществ. В конце концов, речь шла о том, кто имел более сильное психическое состояние. Тот, кто сможет дольше сохранять спокойствие и не показывать слабое место, получит окончательную победу. После того, как они обменялись более чем 200 ходов, явного победителя так и не появилось. Чжан Юэ медленно начал беспокоиться, давление на него было намного сильнее, чем на Лю Суйвзена. Ходы Чжан Юэ начали становиться все жестче, чем дольше это затягивалось. Лю Суйфэн спокойно смотрел в глаза, и его сердце было таким же спокойным, как вода. Лю Суйфэн продолжал блокировать поток атак Чжан Юсы и в итоге нашел слабое место. Лю Суйфэн немедленно выполнил секретную технику Пика Цинюнь, удар чистого ветра. Он выбил Чжан Юэ с арены и одержал победу. Главный экзаменатор подошел к Чжан Юсы и достал золотой жетон, который висел на его талии. Этот знак представлял его статус основного ученика, но он был удален, несмотря на недовольное выражение лица Чжана Ю 5. Продолжаем, следующий. Бои продолжались. Оставшиеся основные ученики извлекли уроки из ошибок Чжан Ю, и все они стали более осторожными. Бои были довольно ровными, обе стороны имели победы и поражения. Я выбираю его. Когда настала очередь Линь Фэна выбирать соперника, он указал прямо на Сяченя после того, как вышел на арену. Сячень не был удивлен. Он мягко подпрыгнул и твердо приземлился на арене. Когда Сячень вышел на арену, Гнев, отразившийся в глазах Линь Фэна, успокоился. Он собрал свои силы и поднял их. Он накапливал свою силу, не выпуская ее. «Если я не смогу победить тебя за 5 ходов, я признаю поражение». Линь Фэн произнес это слово за словом, глядя на безразличное выражение лица Сяочзня. Сяочень нашел это смешным. Он спокойно сказал: «Может ли победа надо мной за 5 ходов дать тебе чувство выполненного долга? Поскольку ты сделал так много приготовлений и опустился до последней десятки, чтобы сражаться со мной, я дам тебе этот шанс». Борьба. В тот момент, когда судья заговорил, аура, которую подавлял Линь Фэн, полностью взорвалась. Аура святого низшей стадии направилась к Сяченю. Штормовой взрыв. После предыдущего урока Линь Фэн не дал своему оппоненту возможности сделать первый ход. После того, как он выпустил свою ауру, он немедленно выполнил боевую технику, которой он гордился. Он нанес удар своей саблей, и сабля ци длиной 6 метра неоднократно вылетала. Они летели к Сяченю проливным потоком, как бурный шторм. На арене дул сильный ветер. Можно было даже слабо услышать звук проливного дождя. Сяочень немного недооценил этого человека. Состояние ветра и состояние дождя в этой сабле были поняты Линь Фэном до малого совершенства. У ужасающей саблицы была скорость ветра и плотность дождя. Ветер и дождь работали вместе. Когда шел дождь, он заимствовал силу ветра, чтобы двигаться еще быстрее. Неистовые саблицы не оставляли Сяоченю времени на размышления, они сразу же появились перед ним. Прежде чем сабля ци приблизилась, ветер от сабли заставил одежду и волосы Сяченя трепетать. Когда ветер ударил его по лицу, оно слегка защипало. Данг. Сячень не смел быть небрежным. Он вытащил белоснежную лунную тень и выпустил всплеск света сабли, разрушив первую саблю ци. Сабля ци была самой большой разницей между святым и великим мастером. Великий мастер мог только конденсировать свет сабли. Тем не менее, святой мог начать дальнюю атаку после того, как свет сабли сгустился. Что касается качества и количества эссенции, Сяочень и Линь Фэн были недалеко друг от друга. На самом деле, качество эссенции Сяоченя было немного сильнее. Тем не менее, свет сабли и сабля ци отличались друг от друга классом. Чтобы справиться с саблей ци, сконцентрированной на 50% силы своего противника, Сяоченю пришлось использовать 60% своей силы. Несмотря на это, скорость восстановления эссенции Сяоченя была намного выше, чем у его противника. Следовательно, он не заботился о скорости истощения своей эссенции. Он нежно улыбнулся и выполнил искусство парения облака лазурного дракона. Его фигура мелькнула вокруг арены и оставила после себя остаточные изображения. Было трудно отличить настоящее от подделки, и его истинное тело не было найдено. Саблицы после саблицы были разбиты Сяоченем и разбросаны во всех направлениях. Хотя Линь Фэн знал, что этот ход не нанесет значительного ущерба Сяоченю, он не ожидал, что Сяочень сломает его так легко. «Глотая облака, выпивая дожди», — крикнул Линь Фэн, и ветер и дождь внезапно прекратились. Оставшаяся сабля ци вернулась к телу Линь Фэна со звуком шуа. Сяочень снова появился и посмотрел на подпрыгнувшего Линь Фэна. Он тихо сказал: «Еще 4 хода. Прекрати нести чушь. Этот ход тебя успокоит», — свирепо сказал Линь Фэн, когда на его лбу появились синие вены. Сразу после того, как он заговорил, сабля Линь Фэна уже была над головой Сяоченя. Сяочень не смел быть небрежным. Водоворот в его дантяне стал быстрее. 6 капель чистой эссенции выпали и мгновенно превратились в поток растущей эссенции, которая текла по меридианам в его руках к лезвию сабли.